Курорт был довольно дорогим, а территория вокруг источников облагорожена не хуже, чем в любом фешенебельном немагическом отеле. Ведущую туда мощеную булыжником дорожку освещали гирлянды огней, протянутые между дико смотрящимися в северной стороне пальмами в катках. Внутренний двор обогревался магией, об этом им сразу при заселении сказал администратор. Встретиться именно в этой гостинице предложил Герр Доплер, и Читагриевс воспользовалась возможностью устроить себе еще один медовый месяц. Джоконда не верила, что целую неделю они проведут бездельничая, когда в последний раз такое удавалось. Казалось, их жизнь только и состоит, что из работы, а теперь еще и тренировок. Иной раз, даже приходя домой, оба не могли отключиться от посторонних мыслей, и потому смена обстановки оказалась просто необходима обоим, в том числе, для укрепления брака. Джоконда, конечно, с сомнением отнеслась к купальному костюму, который приобрела за пару дней до отпуска. Это был темно-синий комбинезон с обтягивающими почти до колен шортами и скромным верхом. Для нее, привыкшей к едва скрывающим все женское бикини следующего тысячелетия, было неудобно из-за избытка полощущейся ткани. Бикини сейчас, к сожалению, шокирует общественности, в первую очередь, ее мужа, который, наверное, лишился бы дара речи, попав на пляж Санта-Моники в ее времени. Персиваль предпочитал видеть минимум одежды на Джоконде только в пределах личной спальни. Он родился в прошлом веке и был человеком этого времени, а еще с сомнением относился к вульгарным коротким юбкам, которые из года в год становились все короче. Как и любой мужчина, он, безусловно, ценил женские прелести, но как-то сказал, что уникальность женщины уменьшается пропорционально количеству ткани на ней. Раньше даже показать лодыжку было неприлично, и тем изощреннее становилась мужская фантазия по части завоевания женского сердца. Говоря это, он, конечно, утрировал. Но сейчас девушки действительно стали доступнее, и это сильно удручало. А сколь свободны станут нравы через 100 лет? Впрочем, нравственность, которую воспевал Персиваль, во все времена существовала только в романах, подобных романам Джейн Остин. Он это понимал, но все равно придерживался консервативных взглядов. Погрузившись в почти горячую воду источника, Джоконда мгновенно почувствовала, как ее стало клонить в сон. От поверхности поднималась дымка пара, смешиваясь с холодным воздухом. Над водоемом воздух не прогревали, позволяя гостям насладиться естественной атмосферой горячих источников Исландии. Они прибыли к закату, и потому сегодня не удалось полюбоваться видом простирающихся за отелем заснеженных горных хребтов во время купания, но зато посетителей в этот час кроме них не оказалось, и они просто замлели, прильнув друг к другу в укромном уголке. Джоконда давно не видела Персиваля таким расслабленным, кажется, даже его морщины чуть разгладились, а сам он замер у каменного бортика с блаженной улыбкой и закрыв глаза, позволяя жене наминать свои вечно напряженные плечи. Они настолько срослись друг с другом, что легко забыли о том, что это общественное место, и медленно касались друг друга, утопая в томном настроении, просто нежно ластились и целовались под сияющей на чистом небе луной, опьяненные неожиданным чувством свободы. Похоже, этот внезапный отпуск стал для них глотком свежего воздуха. Следующие 2 дня они даже не выходили из отеля, перемещаясь между рестораном, источниками и номером, но к 3-му все же решили выбраться в город и посмотреть, как живут северяне, и вдоволь посмеяться над странно звучащими названиями. Рейкьявик находится в регионе Хёюдборгарсвейдит на полуострове Сильтьяднарнис. Уже одно это доставляло веселье, не говоря о том, что остановились они во Флюндре. В попытках произнести незнакомые слова оба едва не сломали языки. Потратив утро на осмотр нескольких достопримечательностей, они наняли автомобиль для дальних поездок, добрались до Тингвиллира, а затем к вулканическому озеру Кирит. День здесь был довольно короткий, посему, едва стемнело, они отправились обратно в отель, попросив водителя высадить их у здания почты неподалеку. К самой гостинице немаг бы подобраться не смог, она была скрыта от глаз. Утомленная экскурсией, Джоконда от избытка свежего воздуха едва стояла на ногах, отказавшись от предложенной мужем бодрящей настойки. Она просто упала на кровать и пробурчала что-то про 15 минут. Персиваль черкнул короткую записку и заботливо поставил будильник на 7:30, к ужину, а сам отправился на источники, заказав у официанта чашку крепкого черного кофе, изменив любимому капучино. Ему было просто необходимо немного взбодриться, но о том, чтобы последовать примеру супруги, он и не подумал, только, попивая кофе у каменного бортика, вслушивался в тишину и далекий разговор двух женщин, облюбовавших другой берег термального бассейна. Они нисколько не раздражали, просто были фоном. Кажется, сегодня заехали новые постояльцы, и в отеле стало более многолюдно. Персиваль услышал мужской голос и приподнял веки, ловя себя на мысли, что мог бы уснуть в воде. Отхлебнув еще немного кофе, он наблюдал за крепким мужчиной, что-то заказавшим у официанта и облюбовавшим дальние отводы шезлонг, хотя свободных ближе к бассейну было множество. Он что-то глотнул из принесенной с собой небольшой фляжки и немного скривился. Распивать алкоголь в бане было не лучшей идеей, но люди отдыхали каждый по-своему, а этот мужчина, который явно только заехал, возможно, праздновал отпуск или что-то еще. Кольца или следа от него на пальце не было, как и спутницы в поле видимости. Похоже, он был одинок, а довольно холодный взгляд никак не сочетался с выраженными носогубными складками, которые говорили о том, что он много улыбается. Персиваль понял, что слишком увлекся его разглядыванием и, наверное, даже привлек к себе внимание. Из-за расслабленности он и не подумал, что пялится слишком явно, хотя аврорская выучка обычно заставляла делать это более скрытно. Также он слишком увлекся составлением психологического портрета незнакомца, понимая, что где бы ни находился, он всегда на службе. Тем более, рядом не было Джоконды, которая могла отключить подобные мысли, а ее действительно не хватало. За те 2 года, что они прожили в браке, он отвык от одиночества вне работы, ведь в свободное время они не расставались ни на секунду и все делали вместе. Тотчас его потянуло обратно в номер, чтобы обнять жену и просто подремать с ней перед ужином, но усиливающаяся из-за горячей воды лень заставила его повременить. Он развернулся и уставился вдаль, за благоустроенную территорию, где начинался дикий ландшафт. Персиваль почувствовал, как вода пришла в движение, когда рядом с ним на подводную лавочку опустился тот самый мужчина со строгим взглядом. «Мы знакомы?» – спросил он, когда официант поставил перед ним на бортик точно такой же крепкий кофе, как и у Персиваля. «Не думаю», – сомнением ответил Персиваль. «Вы на меня так смотрели, что я решил». «О», – тут же сообразил он, – «вы должны извинить мое любопытство. Это все от скуки и заторможенности, вызванной здешним воздухом и горячей водой. Надеюсь, это не доставило вам неудобств». Тот улыбнулся одним уголком губ, заставив одну из глубоких складок сделаться еще приметнее. «Что ж, тогда самое время для знакомства». Мужчина протянул мокрую ладонь, и Персиваль неожиданно понял, что вовсе не против компании. «Персиваль Грейвс», — представился он, пожимая руку, и заметил странное выражение лица спутника. «Что ж, Персиваль Грейвс, видимо, наша встреча произошла чуть раньше запланированного», — ответил новый знакомый, не удержавшись от усмешки. «Кажется, вы с Пруденс решили прибыть, как и я, раньше, чтобы насладиться волшебством этого места». По мере того, как меж бровей Персиваля залегала подозрительная складка, мужчина продолжил, откинувшись на бортик. «Я, Хельмут Доплер, рад знакомству». Однако радость встречи на его лице совсем не отразилась. Возможно, он был слишком серьезным человеком. «Что ж, довольно неожиданно», — сдержанно ответил Персиваль, сочтя за удачу встретить Доплера без Джоконды. «Возможно, ему удастся узнать о нем немного больше. Должен поблагодарить вас за выбор места. Нам с женой не хватало отдыха». На лице Персиваля также не отразилось ни тени эмоций, уж тем более, благодарности. Кажется, мужчины начали знакомство не слишком радушно, но с настороженностью. Они оглядывали друг друга, ища какие-то ответы в мимике, во внешности и в манере говорить. Персиваль переживал за то, с кем связалась Джоконда, а Доплер, похоже, был не слишком доволен присутствием ее мужа Аврора, ведь Джоконда недавно призналась, при каких обстоятельствах они с Доплером познакомились, и это не добавляло доверия. «Вы ведь Аврор?» «Да», — уточнил Доплер, хотя наверняка и так об этом знал, если не со слов Джоконды, то вероятнее всего успел покопаться в ее биографии. «Верно. Ваша супруга рассказала вам о том, каким образом мы познакомились», — уточнил он, не сводя с него взгляда, редко моргая. «Да, и честно говоря, факт, что вы напали на нее, я просто испугался, мистер Грейвс», — формально начал он, решив сразу обсудить эту тему. «Я вскрыл гробницу в Нотр-Даме под покровом ночи и явно не рассчитывал, что за мной кто-то будет следить. Я пошел на нарушение закона ради поиска Кусулумбуку, вам ведь тоже о них известно», — Доплер продолжил только после короткого кивка Персиваля. «Но я не тот человек, что способен причинить кому-то вред, и, Кажется, сама судьба свела нас с Пруденс. Какова вероятность, что двое искателей одного и того же могут случайно встретиться в одном месте, да еще и при таких обстоятельствах? Удача, не иначе, говорил он складно и, кажется, даже с истинной верой в свои слова, но Персиваль все равно был очень осторожен и недоверчив. А сейчас мы с Пруденс стоим на пороге открытия чего-то невероятного, наша мечта увидеть будущее столкнула нас. Предлагаю не затягивать и после ужина встретиться в моем номере, я живу в 47-м. В таком случае можно и поужинать вместе, отозвался Персиваль без должного энтузиазма, однако понимая, что стоит посмотреть на его общение с Джакондой и решить, представляет ли он угрозу. Конечно, обстоятельства их знакомства привели Персиваля в ярость. Тогда он привычно спустил на Джаконду всех собак, но быстро пришел в норму, ведь она умела переворачивать его настроение, тем более, как обычно сослалась на то, что именно такой реакции и боялась. Ее привычка что-то недоговаривать всегда вызывала раздражение, но в конечном итоге Джаконда все равно была с ним честна, пускай и открывалась не сразу. Вскоре они расстались с Доплером, и Персиваль, вернувшись в номер, чтобы поторопить жену на ужин, обнаружил ее спящей в том же положении на кровати и только улыбнулся, а затем просто поднял ее на руки, словно пушинку. Она сладко потянулась, обхватив его за шею, и что-то пробормотала, не просыпаясь, обдав его кожу теплым дыханием. Он так любил ее, что не мог надышаться запахом ее волос, и касался мягкими поцелуями макушки. Покачивая ее на руках, словно младенца, он осторожно призывал ее к пробуждению, но как только назвал фамилию Доплер, она вздрогнула и воззрилась на него ясными, но чуть блестящими глазами. Точно беспокойная муха, она стала кружить по комнате, не зная, что надеть на столь важный ужин, а после комментария Персиваля о том, что она не на свидание собирается, немного успокоилась и, чуть осунувшись и зевая, поплелась в душ вслед за мужем. Доплер уже ждал их за уютным круглым столиком у окна. Перед ним стояла высокая рюмка с настойкой красного цвета, аперитив. Похоже, он имел некое пристрастие к алкоголю. Джаконда хоть и взбодрилась немного, все равно выглядела сонной. Ее буквально сшибал свежий воздух Исландии, она никак не могла наспаться в последние дни. Клевала носом даже в шезлонге у источников, тогда как Персиваль, напротив, чувствовал себя довольно бодро. «Рад встрече, миссис Грейвс», — сказал Доплер, отодвинул стул для нее, выражая почтение, и кивнул Персивалю. «Да уж, неожиданно спустя 2 года. Я тоже рада, мистер Доплер», — улыбнулась она, протягивая руку для дежурного приветствия. «Просто Хельмут, полагаю, нам стоит перейти к менее формальному общению, ради общего дела», — с ответной улыбкой поцеловал он ее руку. «Что ж, я заприметил в меню интересные закуски, но в зависимости от того, что вы будете, возможно, вино даме и виски для вас, Персиваль». Доплер был одет с иголочки, его явно дорогой костюм двойка с темно-зеленым бархатным пиджаком и шелковый шейный платок намекали о достатке. Еще у него был объемный печатный перстень, рисунок которого они с Джакондой уже видели на восковых печатях его писем. И все же, он надевался несколько вычурно и броско, что не слишком сочеталось с его сдержанным австрийским характером. Да, это был довольно сдержанный, но не закрытый человек, охотно поддерживающий любую тему в разговоре, и Персиваль заметил, что он не стремился сразу перейти к обсуждению части компаса, а как будто пытался узнать их с женой получше и даже предложил как-нибудь поиграть в бильярд, заприметив стол у бара. Он изъяснялся коротко и лаконично, но с интересом говорил об искусстве, когда они все же перешли к основной теме встречи, и Джаконда стала описывать скульптуры, украшавшие затонувший корабль, замерший посреди морской пучины. Леди Астория произвела на Джаконду неизгладимое впечатление, и Доплер только удивился, что она самолично исследовала корабль в поисках компаса. С ужином было покончено, и они втроем поднялись на 4-й этаж отеля, оказавшись в точно таком же номере повышенной комфортности, как и у них. «Что ж, давайте посмотрим, ради чего же мы здесь собрались», — приглашающий указал на стол гостиной апартаментов ладонью Доплер. Джаконда нервничала, доставая из клопча часть компаса, обернутую в плотный платок. Она чувствовала, как бьется сердце в груди. Доплер же отошел к саквояжу, чтобы вытащить свою часть, золотой, потускневший от времени медальон с восьмиконечной звездой и вытянутым к одному из концов изумрудом, который, судя по всему, заменял стрелку. Он незамедлительно протянул вещицу Джаконде, а она ему свою часть, чтобы осмотреть, прежде чем приступить к соединению. Джоконда немного нервничала, в то время как Доплер, по ее словам довольно увлеченный поисками, не выглядел особо воодушевленным. Но все же его глаза на миг отразили восхищение. «Позволите?» – спросил он, протягивая ладонь за октограммой, и Джоконда, кивнув, вернула вещь. Доплер аккуратно и бережно снял цепочку, не сводя с артефакта взгляда. И он, и Джоконда затаили дыхание, и даже Персиваль ощутил некое волнение, когда небольшой шип на золотом диске зашел в паз внутри октограммы. Ничего волшебного не произошло. Восьмиконечная звезда с изумрудом свободно вращалась на штырьке, но все еще с виду оставалась обычной безделицей. Доплер придирчиво осмотрел артефакт со всех сторон. И как он должен работать? Озадаченно спросила Джоконда, силясь вспомнить, что же было написано о нем в книге Слизерина, но воспоминания давно стерлись, сколько уж лет прошло. Не уверен, но, быть может, нам нужна карта мира или глобус. Задумчиво проговорил Доплер и достал волшебную палочку, чтобы проверить на наличие чар. Красный дымок подсказал, что на нем действительно была магия, притом очень мощная, но как активировать компас, Доплер не знал. «Можно?» – спросила Джоконда, и тот без промедления протянул артефакт ей. Джоконда стала озадаченно вертеть его в руках, рассматривая каждую деталь, ее брови хмурились, а губы были напряжены. Персивалю на миг показалось, что ее глаза расширились, но она только покачала головой. «Думаю, что полноценную карту мы сможем найти завтра в Рейкьявике, но внизу на стойке есть брошюры с картой Исландии. Может, они сгодятся, хотя я не очень уверена, что карта может помочь». Но подвижная октограмма просто крутилась в зависимости от наклона или же оставалась статичной на горизонтальной поверхности, тронь, просто поменяет направление. Компас был, возможно, неисправен, а быть может они не знали какой-то детали или заклинания для активации. «Хельмут, откуда вы знаете о компасе?» – спросила Джоконда, склонив голову в бок. «Летописи Кюстина, но там ничего не написано про активацию». Кажется, в его голосе появилось не то раздражение, не то разочарование, Доплер озадаченно подпер подбородок кулаком. Джоконда вновь нахмурилась и почему-то посмотрела на Персиваля, словно пытаясь у него что-то спросить, но он понятия не имел, о чем думает супруга. «Полагаю, у нас есть время подумать над разгадкой», — сказал Доплер. «У нас есть зацепка, что этот компас изобрел Салазар Слизерин. Возможно, я смогу попробовать найти у знакомых из чистокровных родов некие книги, в которых упоминается Слизерин или его работы. Кажется, поиски привели к новым поискам. Ничего нового, и так уже много лет. Как насчет партии в бильярд?» – спросил Доплер, стараясь сменить тему, чтобы снять раздражение. «Неплохая идея», – поддержал Персиваль. «Который час?» Джоконда достала часы, которые оставил ей Дамблдор. Отныне она всегда носила их с собой и подняла крышку. «Уже 9, насколько мне известно, бар закрывается в 10:30, а вместе с ним и бильярд. Какой интересный выбор для молодой женщины, мужские часы на цепочке», — заметил Доплер, сощурившись. «Это часы Персиваля?» «Нет, семейная ценность», — сказала Джоконда, не вдаваясь в подробности, и сразу убрала их обратно в клатч. «Что ж, предлагаю подумать над загадкой позже, но кто будет хранить артефакт? Давайте снова разъединим его». «Полагаю, о безоговорочном доверии речи не идет», — усмехнулся Доплер, и его острый взгляд на Джоконду Персивалю совсем не понравился. «Но вы правы, так будет логичнее всего». Он разобрал артефакт и неожиданно протянул вовсе не диск, который Джоконда нашла в шкатулке Бербиджа, а восьмиконечную звезду. «Будет интересно подробнее изучить наши части». Она кивнула и стала заворачивать звезду в платок, но внезапно ее руки замерли, а глаза на миг вспыхнули. «Что-то случилось? Вы что-то заметили?» «Нет, просто на миг показалось», — проговорила она. «Наверное, игра воображения, как будто изумруд поймал блик. Просто игра света», — предположил Персиваль, однако она незаметно сжала его ладонь под столом. «Что ж, если вы не против, я присоединюсь к вам через 10 минут, надену что-нибудь менее формальное», — сказал Доплер, все еще задумчиво разглядывая диск. Джоконда и Персиваль покинули его, и она пошла прямиком к лестнице на этаж ниже, где располагался их номер. Она шла так быстро, что Персиваль не сомневался, что у нее что-то на уме, а еще он был уверен, что Доплер наблюдает за ними в глазок и явно им не доверяет. Торопливо заперев за ними дверь, Джоконда вновь достала октограмму и, осветив люмосом, посмотрела на одну из ее граней. «Мне не показалось, что ты увидела, глядя то на артефакт, то на нее», — спросил Персиваль. «Змейка, маленькая, едва заметная змейка, гравировка», — она развернула звезду нужной стороной, и Персиваль действительно увидел небольшую вырезанную в золоте змею. «И что это значит?» Джоконда вздохнула, а затем неожиданно улыбнулась, хотя до этого тревога не покидала ее лица. Такая же на кране в женском туалете второго этажа в Хогвартсе, ее губы расплылись в подозрительно коварной улыбке, но Персиваль все равно ничего не понял. Там находится вход в тайную комнату, созданную Салазаром Слизерином, охраняемую Василиском. «Постой!» Персиваль указал на жену пальцем в неверии, «там вроде бы обитает Акроманту». Она изогнула бровь в удивлении, а он только внезапно открыл и закрыл рот в возмущении. «Если там Василиск, то...» «Ты что, открывала тайную комнату с Василиском, Джоконда?» «Я наследница Слизерина. Конечно, я проявила любопытство». Но к концу фразы ее голос несколько потух. «Ты подвергла риску жизни студентов», — ахнул он, вновь включая Аврора. «Из любопытства? Серьезно? Не из любопытства. Я искала кое-что, но это было похоже на ложь. Послушай, Василиск ни на кого не нападет без прямого приказа. Я запретила ему, как той черной мамбе, которая пробралась в твою спальню, помнишь? Он, эта жуткая тварь, тебя слушалась?» Удивленно, но все же с осуждением продолжил Персиваль. «Она слушается Змееуста. Нет, только наследника Слизерина. Это несколько иной тип змеи, только волшебник с кровью Слизерина может командовать Василиском. Но с чего ты взял, что там Акромантул живет? Видел в воспоминаниях Дамблдора, кажется, какому-то полувеликану сломали палочку». «Ах, это...» — понимающе закивала Джоконда. «Хагрид, мой отец в будущем подставит его, чтобы замести следы из-за случайно убитой Василиском девочки. Ее привидение навеки заточено в Хогвартсе», — она тряхнула головой. «Мы отвлеклись. Итак, такая же змея нарисована на кране в женском туалете, и только Змееуст может активировать ее. Вот как», — задумчиво проговорил Персиваль. «Маркиз Франсуа де Кюстин, дальний родственник Гонтов, а они, как ты помнишь, и мне родственники. Это объясняет, каким образом им с Джоном Бербиджем удалось воспользоваться компасом. Я бы назвала это удачей, но тогда мне нужно открыться до плеру, чего не очень-то хочется делать. Но, похоже, придется. Я, конечно, не доверяю ему, но по крайней мере, мой дар – залог работы компаса, и без него компас для Доплера бесполезен. Нужно узнать его получше, не надо торопиться. Твой дар вызовет множество вопросов и стоит продумать легенду». Этим вечером Джоконда и Персиваль, особенно Персиваль, наблюдали за Доплером, оценивая, представляет ли он опасность. После двух бокалов виски мужчины разговорились, и вроде бы беседа перетекла в более дружелюбное русло. Доплер живо интересовался древними легендами и артефактами и даже верил в дары смерти, но после слов Джоконды о том, что это символ Гриндевальда, только усмехнулся, спросив, откуда она знает и из-за чего такие предположения. Кажется, она снова выдала какую-то информацию, которую принесла из будущего, из книг по истории. По крайней мере, так решил Персиваль. Но она тут же нашлась, сообщив, что слышала, что Гриндевальда выгнали из Дурмштранга из-за темных искусств и того, что он осквернил стену школы знаком даров. Преступник, Джон Дэвис, сразу же вспомнила она казненного. Учился там и рассказывал на допросе про Дурмштранг. Его, конечно, проверяли на связь с Гриндевальдом. Персиваль вновь удивился тому, как ловко она использует любую информацию и с какими честными глазами лжет или приукрашивает правду. «Что ж, а сами вы верите в существование даров смерти?» Губы Джоконды дрогнули, она постаралась скрыть, возможно, ироничную улыбку, ведь один из даров она видела лично. Более того, бузинная палочка находится в руках Гриндевальда. «Это всего лишь сказка», — пожала плечами она, — «но что-то же заставляет Гриндевальда в нее верить, не так ли? Кто знает, может, он безумец», — вторил Доплер с загадочной усмешкой, а его расслабленный после виски взгляд стал чуточку мягче. «Или гений», — качнула головой Джоконда, увидев, как в глазах Доплера зажглось едва уловимое одобрение. Персивалю это не понравилось. Мог ли этот человек быть последователем Гриндевальда? Он решил не вмешиваться в разговор, зная, что она прекрасно справится с ее-то талантами. «Но вы, конечно же, не разделяете его взгляды?» — в лоб задал вопрос Доплер, а Персиваль напрягся, но его супруга, словно витая в облаках, только перехватила кий поудобнее, не найдя в этом вопросе ничего зазорного, очередная игра. Не разделяю, но его возмущение по поводу того, что мы прячемся от маглов, вполне понятно, только слишком радикально. Гриндевальд превратил свою идеологию в террор. Он хочет прямой войны с маглами, но это исключительно неразумно, учитывая мощь их оружия и численность. Ударив по шару и отправив второй точно в лузу, Джоконда победно закусила губу и заулыбалась. «И все же я не слышу в ваших словах прямого несогласия. Я знаю, что правильно, Хельмут, а что неправильно. Мой муж слуга закона, как и я, человек, оберегающий спокойствие президента США. А Геллерт Гриндевальд террорист и расист, а не просветитель, как его называют. Обычный преступник. Жаль, что находится так много людей, которые его поддерживают и не понимают этого». Она стрельнула в него взглядом полным неподдельного сожаления, намекая на свои подозрения. «О, вы решили, что я...» Только ахнул Доплер довольно натуралистично. «Нет, я негативно отношусь к мнению, что волшебники должны властвовать над маглами. Я понимаю, почему мы скрываемся. Конечно, иногда это приносит неудобства нам, волшебникам, но, как вы верно подметили, Гриндевальд преступник, и за его якобы благими целями кроется лишь жестокость и жажда геноцида». Улыбка Джоконды стала ярче, но это не значило, что Доплер прошел проверку. Она скосила взгляд на мужа, предлагая ему поучаствовать в беседе. «Недавно он взорвал жилой дом в Венгрии, погибло около сотни немагов», вспомнил он, отхлебнув виски. «Европейское магическое сообщество в ужасе. Акт устрашения, полагаю», поддержал беседу Доплер, «или какая-то определенная цель. По словам СМИ, волшебников в доме не проживало, просто спальный район, просто обычный дом. Таким образом Гриндевальд напоминает о себе, чтобы те, кто его поддерживают, видели какие-то действия с его стороны. Он все еще набирает сторонников после неудавшегося созыва в Болгарии пару лет назад. Примечание. Фиг не заморожен, если кто-то видел эту странность, это у меня с телефона, видимо, кривые руки. Как обычно жду отзывов». Часть 28. Муж путешественницы во времени. «Что думаешь?» – спросила Джоконда, едва они вернулись в номер. Она несколько нервно обняла себя за плечи и села на кровать. «Не так он прост», — ответил Персиваль, снимая пиджак и запонки. «Абсолютно непрост. Какова вероятность, что он может быть связан с Гриндевальдом? Высокая, но он вроде бы адекватный и трезво мыслящий человек. Я вижу хитрость в его глазах и что-то, что не могу дешифровать. Он нас тоже проверяет, хотя мы, очевидно, люди честные, если не считать моей биографии. Невзирая на то, что ты его проверял, все еще думаю, что у него есть какие-то проблемы с законом из-за поиска цветов. Как минимум та его вылазка в Нотр-Дам. 3 дня они провели в обществе Доплера, понемногу узнавая его лучше. Из его биографии, добытой Персивалем, они знали, что он занимался химической промышленностью, бытовые средства, стиральные порошки, мыло, полироли, и неплохо наживался на маглах. Их истребление, очевидно, негативно сказалось бы на его бизнесе, одно это могло помешать ему встать на сторону Гриндевальда. К тому же, он был полукровкой, бизнес перешел к нему от отца немага. Мать Доплера работала артефактологом в Министерстве магии Австрии по сей день. Вот откуда у него страсть к вещам, подобным компасу Слизерина. Вот от кого он мог что-то услышать о нем. Артефактологи могли получить допуск в недоступные для простых волшебников секции библиотек по всему миру. Они побывали в магической библиотеке в Рейкьявике, чтобы попробовать подобрать чары, способные активировать компас. На всякий случай купили подробную карту мира, но ничего не работало. Доплер пару раз выразился весьма витиевато о том, что он об этом думает на немецком, громко захлопнув очередную бесполезную книгу. Джоконда была уверена, что на этом языке и признание в любви будет звучать довольно грубо, но, судя по экспрессивному шейсе, Доплер вряд ли выражал одобрение или восхищение. Он даже побагровел, а Персиваль с Джокондой в этот момент переглянулись. Джоконда не знала наверняка, сработает ли парсилтанг, но у нее теперь только октограмма, а проверить теорию можно лишь в присутствии Доплера. Персиваль понимал, что она все больше склоняется к мысли открыться ему и все так же стоял на том, что это весьма опасно, хотя их поиски затягивались, а завтра Гривзы уже должны будут покинуть Исландию. Доплер заводился с полоборота и злился от беспомощности, понимая, что они ходят кругами. Он сообщил, что ищет их уже более 10 лет и постоянно упирается в тупики. Он, похоже, был довольно образованным и умным волшебником и действительно создавал впечатление увлеченного человека, все время производил какие-то математические расчеты, даже лежа на шезлонге, покусывая кончик карандаша, он составлял формулы заклинаний. «Он так старается», — заметила Джоконда, присоединившись к мужу у бортика в воде, «а я ведь знаю ответ, и тебя не образумить», — спросил Персиваль, почесав нос и ее плечо. «Это в наших интересах, быстрее найти дурацкие цветы, вернуть воспоминания Дамблдору и жить дальше», — сказала Джоконда, наблюдая за тем, как Доплер по обыкновению достал фляжку и отхлебнул, крякнув в кулак. На его глазах проступили слезы, увидев их интерес, он качнул в их сторону фляжкой, предлагая, судя по всему, шнапс, но они дружно отказались, а она прошептала: «Алкоголик, человек в отпуске, да и потом, крепкий алкоголь расширяет сосуды, может, ему так думается лучше. Впрочем, я не видел его пьяным». Джоконда наблюдала, как в очередной раз искривилось лицо Доплера от злобы, когда он просто скомкал листок бумаги и швырнул его на стол к груди таких же. Он уже привычно взял новый лист и положил его поверх книжки, чтобы было удобно писать, и снова ушел в астрал заклинаний. Джоконда покачала головой и поплыла к лестнице, а Персиваль не остановил ее, понимая, что сейчас случится, лишь весь обратился во внимание. «Хельмут, простите, что отвлекаю». Он даже не сразу поднял на нее взгляд, а только когда что-то дописал. Джоконда в отельном халате застыла перед ним, не в силах произнести то, что хотела. «Да, Пруденс». Наконец, она набрала в легкие побольше воздуха, собирая смелость, и сказала: «Бросьте это». «Что, простите?» Сощурился он в непонимании. «Вы не сможете найти или придумать заклинание, способное заставить компас работать». Она осмелилась сесть на соседний шезлонг и постаралась сделать доверительный взгляд и даже коснулась его предплечья. «И вы действительно предлагаете мне бросить мечту, к которой я шел 10 лет?» Его ноздри расширились от недоумения, а может, даже от злости, но Джоконда сжала его предплечье и качнула головой. «Я, кажется, знаю, как эта штука работает, но есть один нюанс». Он перевел взгляд на ее ладонь на предплечье. «Стало быть, вы все это время знали, и я должна знать, что могу доверять вам, Герр Доплер», невзирая на то, что они уже ушли от формальной речи, назвала Джоконда его по фамилии, стараясь донести важность своих слов. Он пытался вникнуть в ее речь, а видя ее серьезный взгляд, понимал, что ее молчание не было капризом или попыткой задеть его. Доплер, очевидно, был зол, но постарался сдержаться, а еще он был зачарован. Джоконда снова использовала свою особенную магию, влияние на людей. Она знала, что говорить и когда уместно касаться, и сейчас ее касание было успокаивающим, подготавливающим почву. «Очевидно же, что можете, Пруденс, без зла», но чуть резко сказал он, возвращая взгляд на ее пальцы на своей коже. «Хельмут, этот артефакт создал Салазар Слизерин», понизив голос почти до шепота, сообщила она. «На одной из граней октограммы я заметила маленькую змейку, этот символ я уже видела». Слизерин был змееустом, и, скорее всего, им был и маркиз Декюстин, ведь он родственник гонтов, а те прямые потомки Слизерина. «Я думаю, что компас может активировать только змееуст». Глаза Доплера вспыхнули, похоже, он не мог подумать об этом. «Это может», он соединил брови, «это может сработать, но почему вы не хотели мне говорить об этом, Пруденс? Вам не надоело проверять меня, все прекрасно понимая», сказал он несколько оскорбленно. «Получается, чтобы проверить теорию, нам нужно найти змееуста». «Я молчала не потому, что не хотела делиться с вами догадкой, а потому что это повлечет за собой открытие еще одной тайны, и довольно личной. Змееуста искать не придется». Она неуверенно пожевала губу, на миг отведя взгляд, «потому что я змееуст, Хельмут». Доплер только открыл рот, а в глазах загорелось неверие, подозрение, следом, попытка осознать, что она не лжет. «Это же исключительно редкая способность. Откуда она у вас?» «Я бы хотела сохранить это в тайне», сообщила она, не давая больше информации, чем нужно. Хельмут не стал докучать с расспросами, демонстрируя удивительную для его въедливой натуры деликатность. Джоконда могла только надеяться, что он не опустится до того, чтобы глубже копнуть в ее биографию и не обнаружить некоторые нестыковки. Именно это сильно волновало Персиваля, да и саму Джоконду. «Что ж, у всех есть тайны, но, не могу не заметить, наша встреча 2 года назад, похоже, оказалась судьбоносной. Позабыв о приличиях и не переодевшись, трое в халатах уже сидели в номере Джоконды и Персиваля. Доплер положил перед Джокондой диск и закусил костяшку пальца в ожидании чуда. Персиваль тоже заметно нервничал, ему не нравилось, что Джоконда открылась человеку, которому они до конца не доверяли. Соединив части артефакта, Джоконда положила его перед собой и шумно выдохнула через нос. «Предупреждаю, я не уверена в том, что это сработает, но других зацепок у нас нет», — продолжил за нее Доплер, махнув ладонью на артефакт. Она кивнула и обратила взгляд на маленькую змейку на одном из ребер октограммы, силясь представить, что она настоящая. Персиваль вновь ощутил то странное чувство, даже подобие страха, когда его жена утробно зашипела. В какой-то момент показалось, что он различает в шипении что-то похожее на слова, произнесенные задом наперед с примесью хруста пластинки граммофона. Доплер не изменился в лице, но с каждым новым звуком в его глазах все отчетливее проступало удивление и даже неверие. Однако с компасом ничего не происходило. Кажется, это обескуражило Джоконду, невзирая на озвученную неуверенность в результате. Она, казалось, знала точно, что это должно сработать. И сейчас, несомненно, начала жалеть о том, что поведала Доплеру одну из своих тайн. Не желая сдаваться, она нервно покосилась на присутствующих и взяла компас в руки, чтобы повторить тот набор звуков. Что-то изменилось. Стрелка изумруд засветилась зеленым, а октограмма пришла в движение. Джоконда перестала дышать, глаза ее, отразившие зеленый блик, были полны изумления, как и глаза Доплера, тотчас склонившегося ближе. Изумрудная стрелка нерасторопно, словно неуверенно, внезапно указала на Персиваля, и он удивленно вскинул бровь. «Надо же, компасу нужен тактильный контакт», — сообразил Доплер и тут же стал задумчив, возможно, понимая, что без Джоконды артефакт действительно не сработает. «Что вы пожелали, Пруденс?» «Просто попросила указать на самое ценное для меня», — сказала она, поймав озадаченный взгляд Персиваля, на которого указывала стрелка. «Похоже, самое ценное уже находится рядом», — усмехнулся Доплер. «Можно?» Она протянула компас в его раскрытую ладонь, и он тотчас потух, снова став бесполезной безделушкой и подтвердив версию о тактильном контакте Змееуста. «Это просто невероятная удача, что вы Змееуст!» Наконец, воодушевленно сказал он, однако ей показалось, что несколько наигранно. «Я устал ломать голову над тем, как он работает, но теперь все кристально ясно. Гонты, Кюстин». У Бербиджа был Кюстин, чтобы воспользоваться компасом, да и вообще выйти на него. «А у меня есть вы, Пруденс, это, несомненно, удача». Его глаза сверкнули жаждой, он наконец-то сможет найти цветы, которые так долго искал, а Джоконда в очередной раз подумала, что время подталкивало ее к находке, не МПГ, а само время, словно живой организм, влияло на ее жизнь уже в который раз. Для нее было большой удачей, а, быть может, судьбой встретить Хельмута Доплера. Взгляд его на Джоконду изменился, он смотрел на нее, как на величайшее сокровище, которое когда-либо видел в своей жизни. Персивалю стало не по себе, он все еще не доверял этому волшебнику, а теперь не сомневался ни секунды, что они с Джокондой ринутся на поиски цветов незамедлительно. Эта надоевшая история с цветами должна поскорее закончиться. «Попробуйте подумать о Кусулумбуку, Пруденс. Нам нужно узнать их расположение». Она достала свернутую в рулон карту, не желая отвлекаться на то, чтобы наколдовать магическую, и, произнеся заклинание, расправила ее, сориентировав точно по сторонам света. Вздохнув, Джоконда постаралась сосредоточиться на том, чтобы сделать цветы главным желаемым в жизни, но компас упрямо указывал на Персиваля. Доплер это потихоньку начинало раздражать. Он молчаливо наблюдал за ней, не вставляя комментариев, а только крутил между пальцами короткий карандаш. Она правда старалась, но ничего важнее в жизни, кроме Персиваля, у нее не было. Пришлось идти от обратного, представить, что если не будет цветов, то их с ним встреча не состоится, и только тогда изумрудная стрелка, дернувшись, неуверенно двинулась в сторону и замерла, указывая на юго-юго-восток. «Можно?» — кивнув на карандаш в руках Доплера, спросила она, и он только сейчас заметил, что вертит его между пальцев. Получив предмет, Джоконда достала волшебную палочку, но, вместо того, чтобы применить какое-нибудь заклинание, использовала ее в качестве линейки. Линия двинулась через Европу правее Африки и Мадагаскара, пересекая Индийский океан. «Ну, учитывая направление, возможно, нам стоит попробовать отправиться в Сомали», — нашла Джоконда последнее пересечение с сушей на пути линии, и применить компас еще раз. Полагаю, это даст нам возможность понять, находятся ли цветы на материке или же на каком-то неизвестном острове в океане, если там вообще есть острова. Она задумчиво почесала затылок карандашом и взглянула на Доплера. После возвращения домой и получения официальных портключей, мы действительно можем встретиться в Сомали, рассудил он, а дальше уже решим, как быть. Мне кажется, что это остров в море, прислушалась к интуиции Джоконда. Тогда нужен корабль, однако давайте вернемся к этому вопросу после исследования в Сомали. Джоконда с воодушевлением смотрела на то, как из морских пучин поднимается величественный корабль Джона Бербиджа, совершенно завороженная зрелищем. На глазах он избавлялся от вековых слоев морского ила, налипших ракушек, палубы возвращали былой лаковый лоск, а из бурых клоков саванов ткани мачт вырастали изумрудные, в честь Слизерина, паруса с горящей пожаром эмблемой Феникса, расправившего необъятные крылья. Резные буквы «Леди Астория», словно таблоид на бейсбольном матче, заменялись на звучное «Джоконда», так она решила себя увековечить, так она решила рассказать о себе настоящей, устав от фальшивого имени. Они с Персивалем похоронили Джона Бербиджа на пике Морра со всеми почестями, запечатлев на каменном памятнике его величественный корабль. Джоконда сожалела, что нарушила его последнее желание покоиться на дне морском вместе с его единственной любовью, леди Асторией, но этот корабль был им нужен. В Сомали компас все так же указывал на юго-юго-восток, на Индийский океан в нескольких сотнях милях от африканского континента, а идея поднять корабль принадлежала Доплеру, пророчившему судну очередное приключение. Он станет символом их путешествия, этот корабль уже видел цветы Кусулумбуку и должен стать их путеводной звездой. Доплер учился в Дурмштранге и сказал, что школа использует парусный бриг для путешествий на турнир трех волшебников, но магия, способная превращать корабль в субмарину, оказалась довольно сложной. Однако для поставившей цель Джоконды не было ничего невозможного, тем более, Хельмут прислал несколько довольно редких и не совсем разрешенных в США изданий, за которые им с Персивалем пришлось долго выслушивать от Пиквери. Однако все было официально. Корабль числился за Гривзами, и некоторые в Макуса крутили пальцем у виска, не понимая, что побудило их к такому шагу. Пилигриму, конечно, никто не собирался сообщать о находке, а то он непременно потянет к ней руки. Они выдумали легенду о том, что корабль они случайно обнаружили у берегов Исландии во время своего отпуска. Доводя все до ума, Джоконда поставила теску на якорь в сотне футов от пирса, укрыв отвлекающими чарами. Она, конечно, перемещалась между кораблем и сушей при помощи аппараций, а Стелла, как и несколько шлюпок, нашли свое место на верхней палубе. Современный по меркам 20-х катер немного дико смотрелся на трехмачтовом барке 200-летней давности, но из-за цвета, Стелла была коричневой, более-менее сочетался с деревом корабля. Две недели назад нечто не оставило от Бликер-стрит камня на камне, погиб немаг, какой-то не пойми откуда взявшийся ураган, так описали очевидцы явления. Авроры как всегда замаскировали все под взрыв газа, стандартный протокол при таких разрушениях, но Джоконда и Персиваль прекрасно знали, что из этого следует. Очевидно, начали происходить события, о которых она помнила из истории магии североамериканского континента. Нью-Йорк терроризировал Обскурий, а это означало одно, совсем скоро здесь появится Гриндевальд, и Персиваль был даже рад, что на какое-то время его жена отправится в путешествие. Пускай это может быть две недели или месяц, но все же, он все крепче ощущал приближение неизбежного, и сейчас смотрел на свою дурашливую супругу, где-то раздобывшую пиратский костюм. Поправив кушак и треуголку, она сунула в ножны реквизированную из оружейного зала поместья саблю и, взмахнув волшебной палочкой, наколдовала усы и повязку на глаз. Улыбаясь во все зубы, она игриво смотрела на мужа, развалившегося на узкой койке, не понимая, почему он не разделяет ее настроение. Перед отплытием они решили заночевать на корабле и, вдоволь налюбовавшись закатом на палубе, спустились в каюту. На дубовом столе с вещицами в морской тематике, картами, компасом, циркулем и моделью оригинальной леди Астории, высилась бутылка шампанского в ведерке со льдом. Завтра утром прибудет нанятая команда матросов-волшебников, а пока на корабле они были совершенно одни. Ее наряд и эти дурацкие усы напоминали Персивалю о славных деньках в обществе Чарльза Уилби, любителя тусовок и маскарадов, но он не мог сполна насладиться ностальгией, потому что у него сильно болела голова из-за нервов. Его жена, несомненно, была самой красивой и желанной женщиной на земле даже в этом нелепом костюме, но она тщетно пыталась его развеселить. «О, нет, только не оберните», – простонала Джоконда. «Я не могу отправиться с тобой, сама знаешь, что происходит в Нью-Йорке», – заметил Персиваль. «У тебя должна быть защита, а на оберните можно положиться». Она тяжело вздохнула, понимая, что заразить его хорошим настроением не получится и, стянув с головы треуголку и оставшись в красной бандане, бросила шляпу на стол и приблизилась к мужу, присев на краешек койки. Он положил ладонь на ее бедро и, закрыв глаза, прошелся по нему пальцами, стараясь отогнать тревоги и насладиться ощущением ее близости. «Он очень душный. Я не прошу тебя с ним общаться, просто пусть находится рядом. У меня от одного его присутствия сводит скулы, Перси», сквозь зубы недовольно проговорила Джоконда, но спорить не стала, понимая, что ему тяжело отпускать ее одну неизвестно куда. «Но если ты просишь, то я не стану препятствовать, тем более, мы все еще не уверены в Доплере». «Вот именно», — покивал он, не открыв глаз, а поднял веки только когда жена опустилась в его объятия, пощекотав ему щеку фальшивыми усами. «Фу, убери это», — усмехнулся Персиваль, тронув похожие на четки деревянные украшения, свисающие из-под банданы. Персиваль шевельнул пальцами, и повязка на глазу растворилась вместе с усами. Улыбка Джоконды погасла, она, похоже, как обычно чувствовала его настроение и сегодня от чего-то не могла на него повлиять, потому ощущала некое разочарование. Она хотела романтики, а он был слишком хмур. «Перси, все будет хорошо, я наконец-то найду цветы, и мы сможем жить дальше», прошептала она, по-матерински ласково гладя его по голове, а он только молча кивнул и обнял ее крепче, ощущая тяжесть в груди. «Я очень хочу родить тебе сына, а может даже трех сыновей». Ему почему-то казалось, что это путешествие не своевременно, а еще преследовало чувство страха, что они могут больше не увидеться. Вдруг это последняя их совместная ночь, а когда она вернется, это будет уже не он. Эти мысли были невыносимы, он только сжал ее в новых судорожных объятиях. Он был на грани того, чтобы все ей рассказать, и в какой-то момент, глядя в ее лучащиеся теплом и заботой карие глаза, уже даже набрал в легкие воздуха, но так и не решился. Куда ведут их Дамблдор и Джоконда из будущего? Сможет ли он выжить? Сможет ли Джоконда спасти его, как завещал Дамблдор? Почему, черт возьми, Персиваль вот уже несколько лет хранит эту чудовищную тайну? Ради чего? Он хотел бы знать, зачем намеренно отдает жену в руки террориста. Ведь это было именно так. Джоконда и Гриндевальд должны повстречаться, должно произойти что-то, что спасет Персиваля, а затем ей нужно отправиться в будущее, чтобы оставить инструкции себе и Альбусу. Все было слишком запутано, но Персиваль знал точно, что путешествие в Индийский океан будет успешным. Джоконда, наконец, найдет то, что мучило ее на протяжении 6 лет. Он постарался выдавить из себя улыбку, но губы его дрожали, а глаза предательски защипало. «Да что случилось?» Обхватив его лицо ладонями, Джоконда обеспокоенно прижала свой лоб к его лбу. «Все хорошо, просто не хочу отпускать тебя надолго», — неправдоподобно соврал он, придав голосу уверенности, а она коснулась его век поцелуями, стараясь забрать тревоги, и раньше это работало. «Я надеюсь, что это не займет много времени, ведь у нас есть компас. На Джоконде я дня за 4 доберусь до Мадагаскара, заклинание ускорения, присланные Доплером, позволит мне это сделать, а после того, как мы найдем цветы, я могу просто воспользоваться портключом в ближайшем Министерстве магии, а команда пригонит корабль обратно». «Хорошо, только умоляю, береги себя», — попросил он со всей серьезностью. «И ты себя». Захватив ее волосы на затылке, он поцеловал ее так нежно, как никогда прежде, но на миг отстранился, чтобы взглянуть в наполненные привязанностью глаза самого близкого человека на свете, чтобы сказать то, что говорил вслух слишком редко. «Я очень люблю тебя, Джоконда». Как только корабль, едва отплыв на достаточное расстояние, исчез в морской пучине, подняв столб воды и направив волны в разные стороны, Персиваль стер непривычно стеклянную улыбку, ощущая зияющую пустоту в сердце. До отплытия он больше не позволял себе беспокоить Джоконду своими тревогами. «Оберните за ней присмотрит, нечего переживать». До той статьи о Гриндевальде еще около 6 месяцев, и он все думал о том, когда же произойдет их встреча, а главное, при каких обстоятельствах. День ото дня Персиваль становился все мрачнее и мрачнее, и только надеялся, что советы Дамблдора помогут ему не выдать опасные тайны. Пить в малых дозах веритасирум. Счастье, что Джоконда не заметила, да тренировать отклюменцию. Без нее рядом тревога усилилась многократно, а она, такая довольная своим кораблем, отплыла, испытывая подлинное счастье от того, что наконец-то сможет найти эти цветы, ставшие проклятием для ее семьи. Персиваль не хотел отпускать ее, но не мог запретить, понимая важность миссии. Он муж путешественницы во времени и обязан играть по правилам. А еще его очень пугало будущее, Вторая мировая, то, что будет творить Гриндевальд, ведь падет он только в 45-м и, несомненно, приложит руку к немагической войне, а после, зло начнет творить уже отец Джоконды, еще больший психопат, по ее словам. Как у такого чудовища могла появиться такая правильная и справедливая дочь? Да, она хитра, да, умеет манипулировать, но Джоконда хороший человек, у нее есть то, чего не было заложено в ее отце, она умеет искренне любить и сопереживать. Она так на него похожа внешне, но душа у нее от матери. Кажется, она взяла от родителей все лучшее, но судьба у нее, не позавидуешь. Только человек с сильным характером смог бы преодолеть все невзгоды, которые на нее свалились, и, видимо, не зря время выбрало ее, но что ждет впереди? Будущее, кажется, предопределено, но что, если Альбус Дамблдор соврал Персивалю, чтобы сохранить временную линию, и на самом деле он погибнет? Что тогда будет с ней? Часть 29. О том, как произвести впечатление на темного волшебника. Джоконда нежилась в лучах уходящего солнца, не боясь загореть, что не подобало аристократке. Листая книгу 15-летний капитан Жюля Верна, она расслабленно поглядывала на Старпома, сверяющегося с координатами и бдящего у штурвала. На самом деле, он и был настоящим капитаном, знатоком парусников древности. Она была капитаном лишь номинально, просто потому что захотела. Ему было около 75 лет, невероятной удачей было найти такого волшебника. А еще ему очень шла его треуголка и темно-синий жилет, искусственно состаренный для придания винтажного вида, а его рук не покидала курительная трубка. Конечно, кораблем можно было управлять магией, но вид настоящего живого капитана с седой бородой у штурвала, с воодушевлением принявшего предложение на старости лет вернуться на борт, привносил особую атмосферу. Джоконда размеренно шла по волнам с попутным ветром, но ветер менялся, и вскоре кораблю пришлось лавировать между воздушными потоками, продвигаясь галсами, маленькими отрезками зигзага. Хельмут Доплер стоял чуть поодаль, наблюдая за садящимся солнцем у левого борта. Его всегда аккуратно расчесанные волосы сейчас плясали в такт ветру, чуть поднимаясь у затылка. Он был задумчив и молчалив с самого появления на борту и, кажется, не слишком хорошо воспринял представление, устроенное Джокондой. Его манера держать себя показалась ей высокомерной, но, в целом, ей было плевать, зато его спутнице, вроде бы, все нравилось. Винда, кажется, немного страдала от морской болезни, но Джоконда распорядилась, чтобы ей принесли зелье от укачивания. Она производила приятное впечатление, в отличие от таких же, как Доплер, хмурых и серьезных мужчин, которые его окружали. «Мисс Сразер, как вы себя чувствуете?» Радуясь женской компании, Джоконда указала ладонью на соседний шезлонг, в котором можно было удобно вытянуть ноги. «Спасибо, миссис Грейвс, приемлемо, зелья быстро справились с недомоганием. Никогда бы не подумала, что у меня морская болезнь. Если честно, я сама переживала, смогу ли жить на корабле», поделилась Джоконда. «Хотите чего-нибудь? Воды или, например, белого вина? Похоже, вы неплохо подготовились к путешествию». «Спасибо, пока нет, дождусь ужина». «Хорошо, но если вам что-то нужно, вон тот джентльмен всегда в вашем распоряжении», указала она на темнокожего мужчину возле устроенного на палубе небольшого бара с закусками и легкими напитками. «И прошу, если вас не затруднит, зовите меня Пруденс». «Конечно, Пруденс», охотно согласилась она и подхватила. «В таком случае, просто Винда, он всегда такой хмурый», кивнула Джоконда в сторону Доплера, вспомнив, что и в Исландии он улыбался лишь однажды, когда им удалось активировать компас. Новая знакомая по-доброму усмехнулась, подперев подбородок ладонью. «Он будет улыбаться только когда достигнет желаемого», загадочно ответила она. «Если вы переживаете за то, что не впечатлили его своим представлением и маскарадом, то, уверяю вас, не стоит. Он человек увлеченный и сосредоточенный, а сейчас его занимают только цветы. Джоконда не стала любопытствовать, как много Винда знает о Доплере и какие отношения их связывают, хотя, разумеется, ей было интересно. Возле штурвала и капитана объявился Абернити. Он с самого начала плавания довольно живо увлекся наукой управления кораблем и быстро нашел общий язык с командой. Сейчас он то и дело бросал на них взгляды. «Не могу понять, о чем он думает», — призналась Джоконда, задумчиво глядя на Доплера. «Никто не может», — уверила Винда. «Как вы считаете, сколько займет путешествие?» Джоконда покачала головой и посмотрела на компас, который время от времени брала в руки и активировала, когда никто не слышит, на всякий случай сверяясь с курсом, но перед Виндой, конечно же, не стала светить своими возможностями. Доплер на удивление легко отдал ей свою часть, зная, что ей некуда деваться с корабля, а, быть может, тем самым проявляя доверие. «Жаль, что эта вещь не показывает расстояние», — усмехнулась она, — «но надеюсь, что не больше недели. Цветы связаны с африканской сказкой. Если это остров, то он не должен быть слишком далеко от континента, как мне кажется». «Пожалуй», — согласилась Винда, глядя вдаль, — «как только поймаем попутный ветер, корабль разгонится, а вы все вместе ищите цветы или просто сопровождаете Хельмута». Все же не смогла сдержать интереса Джоконда, признаться, ей казалось, что тот одиночка. «Тоби, что-то вроде охраны, Александр, друг», — кивнула она на мужчин возле него, — «я, наверное, тоже склонна назваться ему подругой, и я почти всегда сопровождаю Хельмута в поездках, тем более он решил, что вам, возможно, потребуется женская компания». «Вот как», — с сомнением протянула Джоконда, — «ей казалось, что Хельмуту на такие тонкости плевать, он выглядел человеком, который заморочен только на себе и своих целях и равнодушен ко всему остальному. Он и в Исландии проявлял мало эмоций, был немногословен, но безусловно лаконичен». Следующие два дня прошли так же, они разделяли трапезы в кают-компании корабля, обменивались ничего не значащими короткими вежливыми фразами. Джоконда в основном общалась только с Виндой, чувствуя, как Доплер от нее дистанцируется. Из-за безделья она погружалась в книги и помогала морякам, изучая искусство управления парусами. Книги не могли полностью развеять тоску, хотя она взяла с собой на борт целую библиотеку по археологии, истории, романы про морские приключения и магические и немагические книги по юриспруденции США, чтобы восстановить в памяти материал, но последних почти не касалась от них, как и прежде, клонила в сон. Она заметила, что Абернити довольно часто проводит время в обществе Винды, кажется, она легко нашла к нему подход. Неужели он нашел другой объект воздыхания? С этой девушкой он держался весьма достойно, словно научился общаться с женщинами, а общество Джоконды, можно сказать, избегал, но всегда нарисовывался рядом, стоило Доплеру появиться в поле зрения. Он исправно исполнял свой аврорский долг, но его присутствие, признаться, мешало. Абернити, конечно, не был основной причиной, почему Доплер избегал ее компании, но все же наверняка несколько нервировал его своей молчаливой навязчивостью. Что хуже, его каюта была за соседней дверью, и Джоконде иногда казалось, что он прослушивает, что происходит за стенкой. После ужина на третий день, уже привычная к молчанию Джоконда собиралась было покинуть гостей и отправиться к себе, но внезапно услышала, как Винда предлагает Абернити прогулку по палубе, а сама, забирая его, не способного отказать ей, неожиданно подмигнула Джоконде, оставив Доплера с его друзьями на нее. Едва они с Абернити скрылись, как Доплер негромко сказал, не глядя на мистера Крафта и мистера Кралла: «Джентльмены, покиньте нас». Те в безоговорочном подчинении, подобрав бокалы с виски, незамедлительно удалились, не обронив даже пожелания спокойной ночи. Джоконда и забыла звучание слова «роботы», но сейчас вспомнилось именно оно. Кем был Доплер на самом деле, и кто эти мужчины, действительно всего лишь охрана. Александр Крафт не выглядел рядовым волшебником, этот рыжебородый мужчина имел замашки аристократа, в отличие от Тобиаса Кралла, похожего на головореза. Но, казалось, что наедине они несколько более общительны друг с другом. Неужели это из-за Абернити, все время находящегося рядом? Джоконда молча сидела за столом, глаза в глаза глядя на Доплера, и ей почему-то показалось, что он ее изучает. В Исландии сам Доплер был намного более приветлив, хотя это можно было отнести скорее к проявлению вежливости, а сейчас будто превратился в кусок льда и просто игнорировал ее, хотя у них было общее дело. «Мистер Доплер», — осторожно начала Джоконда, когда молчание затянулось. Она была напряжена, а он, казалось, наоборот, расслаблен, и это нервировало. «Вы о чем-то хотите поговорить?» Его присутствие в принципе доставляло ей дискомфорт, потому что Джоконда совершенно не понимала, с кем имеет дело, ей было неуютно настолько, что это даже вызывало тревогу. Неожиданно он поднялся и двинулся к полке, на которой стоял новенький коллекционный набор волшебных шахмат в кейсе, раскладывающийся в доску. Осмотрев его, лишь шевелением пальцев Доплер заставил набор отправиться в сторону письменного стола возле иллюминатора, пока один из моряков прибирался на обеденном. Шахматная доска встала на стол, фигуры, повинуясь магии, оказались на своих местах, а Джоконда все так же сидела в напряженном молчании. «Белые или черные?» – спросил Хельмут, даже не осведомившись, будет ли она играть. «Без разницы», – ответила Джоконда, наконец, поднявшись, чтобы переместиться к нему. «Последний раз я играла в шахматы лет 10 назад, еще в Хогвартсе. Правила помню, но, увы, в этой игре я не сильна. На этом корабле все равно нечем заняться, а вы, как я посмотрю, перечитали уже половину библиотеки, взятой на борт». Она ничего не ответила, только сверкнула взглядом, присаживаясь в кресло и приманив их бокалы со стола, тоже без палочковой магии. Доплер, казалось, следит за каждым ее движением, но на его лице, как обычно, не отражалось ни единой эмоции. Джоконда шевельнула пальцем, и белая пешка сдвинулась вперед. Привычная к карточным играм в седом консьерже, она всегда могла прочитать соперника еще до начала игры, а некоторые мыслеобразы в момент азарта у немагов и вовсе были как на ладони. Не нужно владеть талантом Куини Галштейн, чтобы увидеть их. Но разум Доплера был под замком, для поверхностного чтения без применения палочки он был совершенно нечитаем, да и с палочкой и прямой легилименцией, наверное, тоже. «Хорошо, что вы взяли с собой винду, с ней всегда есть о чем поговорить, на этом корабле иногда довольно одиноко», непрозрачно намекая на его отстраненность, сказала Джоконда, возможно, желая уколоть. Он неожиданно усмехнулся, хотя ничего смешного в свои слова она не вкладывала. «Не заметил за вами дефицита внимания, вы умеете находить себе занятия, Пруденс, даже в условиях отсутствия досуга и ограниченного пространства корабля». Он сделал ход, сразу выведя коня вперед, но даже не глядя на доску. «Не нужно искать развлечений, если есть книга. Не морочьте мне голову, вы тренируете не только разум, но и тело, а иначе зачем вы постоянно забираетесь на мачты?» Чтобы помогать матросам, очевидно, она взглянула на свои ладони, тронув одну из наметившихся мозолей. «Не женское это дело, да и у них, и у вас есть волшебные палочки. Мне интересно, как функционирует мой корабль, Хельмут, и я люблю все делать руками, чувствуя, как натягивается струна внутри, считая его любопытство странным», произнесла Джоконда, отзеркалив ход конем и собираясь развить партию как можно скорее, а заодно ее и закончить, хотя изначально сама стремилась к общению с Доплером. Ясно и отчетливо она подтвердила себе, что в его присутствии ощущает дискомфорт. «Конечно», — ответил он с понимающей улыбкой.